Правда, но это не означает, что были предъявлены подлинные документы, и миссис Франкер не на 100% уверена, что в то время в университете проводилась перекрестная проверка. Я на всякий случай заглянул в архивы штата, чтобы вам помочь. В Джорджии никакой Брайан Брэдфорд не подавал прошение о перемене имени и фамилии. Ладно, ладно, минутку. Магоцци нахмурился изо всех сил, шевеля мозгами, потом несколько просветлел. Значит, в списке зарегистрировавшихся студентов остается лишняя фамилия, которая отсутствует в списке принятых. Это и есть тот, кто нам нужен. Лейтенант Паркер вздохнул в телефонную трубку. То-то и оно. В том году было принято 5 с лишним тысяч, а компьютеризации никакой. Мы просматривали жесткие диски. 2 списка, в каждом больше 5000 фамилий, причем даже не в алфавитном порядке. Регистраторы их вводили по мере поступления. Списки надо сверять вручную, поименно. Даже если отбрасывать явно женские имена, нельзя. Это может быть и мужчина, и женщина. В трубке ненадолго воцарилось молчание. «Знаете, детектив, я порой просто не понимаю, почему южан считают оригиналами. Черт побери, мы тут вытаскиваем аллигаторов с полей для гольфа, тогда как вы на севере распутываете поистине заковыристые дела. Если вас это немного утешит, наш типчик родился в Атланте», — улыбнулся Магоцци. «Немного утешит. У юга безупречная репутация. Может быть, сообщите мне, чем все это закончится, чтобы было что рассказать 18-летним юнцам? Твердо обещаю, если сегодня же утром перешлете мне те самые списки по факсу. Да они ведь конфиденциальны, я должен спросить разрешение у властей и юристов». Магоцци набрал в грудь воздух, стараясь сохранить ровный тон. «Лейтенант, он за одну неделю убил 6 человек». В телефонной трубке послышался легкий свист. «Попробую поднажать, детектив. Давайте номер факса». Магоцци продиктовал номер, захлопнул крышку мобильника и посмотрел на Грейс. Она неподвижно сидела, глядя на него. «Вот почему имя и фамилия ничего никому не сказали», — тихо заключила она. «Он может быть кем угодно». Магоцци уставился в свою прискорбно опустевшую кружку. «Возможно, мы сможем помочь с университетскими списками. У нас есть программа сравнительного анализа». Он затряс головой, но смотрел ей в глаза. «Мне надо идти. Не хочу, чтобы вы были одна целый день. Мы все собираемся на чердаке». Он повернулся, пошел, а потом оглянулся и вновь посмотрел на нее. «Спасибо за второе одеяло». Она почти улыбнулась, слегка наклонила голову, как ребенок, оценивающий взрослого человека, и он ни за что бы не смог разгадать выражение ее глаз. «Магоцци, вы когда-нибудь думали, что это я?» «Ни секунды». Глава 40. Глория с ног до головы оглядела Магоцци, стремительно вошедшего в кабинет. Он потер щеку, услышал шуршание суточной щетины. «Вот такой уж я мачо». «Угу, одетым спал Лео. Фактически, да. Ничего себе мачо. Впервые после развода ночуешь у женщины и даже не разделся». Магоцци безнадежно взглянул на нее. «Есть что-нибудь, чего ты обо мне не знаешь?» «Есть. Не знаю, почему ты впервые после развода ночевал у женщины и даже не разделся». «Фактически не ночевал. Вел слежку, расследование, охранял ее. Да черт с ним. Что там слышно из округа Кингсфорд?» «Они в совещательной комнате вместе с Джина, который, я должна добавить, успел принять душ, побриться и переодеться, а все равно прибыл раньше тебя. Какие у тебя на форменном пиджаке красивые кудрявые волосы!» Магоцци оглянулся и отряхнул лацкана. «У нее собака. Видно, тебе больше повезло с собакой, чем с женщиной. Очень смешно. Слушай, факсом никто сегодня не пользуется, поняла? Я говорю, никто, ни один человек. Жду важнейшего сообщения из Атланты, и мне очень не хочется, чтобы отправитель слушал короткие гудки. Очень важное. Не знаю, важное. Отыщи меня, как начнет поступать. Он вышел в коридор и начал подниматься по лестнице в совещательную комнату. Мельком увидел свое отражение в застекленной половине двери, придя к заключению, что вполне смахивает на гангстера, а потом уж внимательно оглядел помещение. Перед большой доской с фотографиями убитых и мест преступления выстроились Джина, шериф Холлоран и его помощник. Лица мрачные, руки в карманах. Внешность шерифа удивила. Высокий, смуглый, с острым взглядом, ничего общего с пухлым деревенским блондином, каким Магоц его себе представлял. Судя по ширине плеч, толкает в свободное время ядра весом 100 фунтов. Помощник ниже ростом, ближе к стереотипу пузатого Санта-Клауса, рядом с которым Джина выглядит гибким и стройным. Джина, оглянувшись на дверь, объявил: «Вот он! Что я вам говорил?» «Длинный брюнет зловещего вида». Он махнул рукой на Магоца, потом указал на себя. «И невысокий симпатичный блондин, точь-в-точь, как вы. Все равно, что пара перемешавшихся близнецов, как в фильме «Кто есть кто». Он почесал в затылке. «Магоц, познакомься с Майклом Холлораном и Боннером Карлсоном. Ох, ребят, извините. Обычно он выглядит несколько лучше». Боннер Карлсон схватил его за руку. «По-моему, и так ничего себе». «Спасибо». Шериф Холлоран кивнул на помощника. «Не хотел я его привозить с собой, да пришлось выбирать между ним и хорошенькой женщиной». «Значит, выбора не было», — заключил Магоц, тряхнув головой. «Никакого. Я слышал, вы провели ночь с кем-то из подозреваемых». «Полагаю, об этом еще не слыхала только пара человек во внешней Монголии». «Все возможно», — подтвердил Джина. «Она получила еще одно электронное сообщение». «Угу, Томми над ним работает, по крайней мере, с вчерашнего вечера». «До сих пор тут сидит, горбится над своими машинами, как свихнувшийся тролль. По-моему, вообще дома не был с самого начала этого безумного дела. Глаза у него уже бегают в разные стороны». «Ладно. Шериф, Джина ввел вас в курс дела?» «Собственно, не было необходимости», — объяснил Джина. «До моего приезда Глория все изложила, включая размер твоих трусов. Пулю отправили в лабораторию. Дэвид уже едет. Примется за нее первым делом». Он хмуро посмотрел на доску, который прикрепил фотографии жертвы и снимки с места преступления в Mall of America. «Это наша вчерашняя девочка, Мэрион Сикель, 42 лет, во что попросту невозможно поверить. Служила в охране торгового центра, наблюдала за круговыми видеокамерами. Только закончила смену и, видимо, собиралась перед возвращением домой прихватить кое-что на распродаже в Нордстроме. В примерочной криминалисты нашли миллионы следов, говорят, за 10 лет не рассортировать». Магоцци осмотрел новые снимки, сопоставляя реальные изображения застреленной женщины в машине с постановочными композициями из игры. Жуткое сходство. Перевел взгляд на другую игровую картинку. Женщина в широкой блузе живописца лежит на полу перед классной доской. Холлоран проследил за его взглядом. «Следующее», — уточнил он. Магоцци кивнул. «Но следующее не будет. По крайней мере, сегодня губернатор закрыл школы». «Места преступления ничего не дали?» «Ничего существенного. Таким путем его не поймаешь». Шериф повел широкими плечами, словно стараясь сбросить тяжелый груз, как показалось Магоцци. «Мы в понедельник хороним помощника шерифа», — мрачно сообщил он, и детектив сразу понял, что эта смерть и лежит у него на плечах, а груз, видно, слишком тяжел. «Мне бы очень хотелось сообщить родителям Денни, что этот гад отправился в камеру». «Мы изо всех сил стараемся», — заверил Магоц. Помощник шерифа Боннер Карлсон смотрел на правую часть доски, где теперь висели все снимки с мест преступлений. «Действительно, дело плохо». «Гораздо лучше, чем было до вашего звонка», — заметил Магоц. «Если пуля, которую вы вынули из миссис Клейнфельд, совпадет с той, которую достали из вчерашней жертвы, сильно увеличатся шансы, что Брайан Брэдфорд есть тот или та, кто нам нужен. Думаю, все начнет быстро вставать на места».